641, октябрь, 19. Как проверить восприятие, касающееся будущего и особенно близкого? Только временем. И пусть они не нарушают движение по принятому направлению. При обострении чувств восприятия неизбежны. Вопрос, откуда и от кого они могут поступать? В тонком мире много желающих внушить самые разнородные мысли. Есть и персонификаторы, и просто актеры. Следует научиться тонко разбираться в получаемых впечатлениях.